Пока ты для меня цвет дождя. Вижу я. Пусть говорят, что ты не мой цветок, не для меня, что слишком вольная твоя душа. Пусть ветер будет помехой нам. Я все отдам за час с тобой. Я все отдам. Пусть солнце будет против нас, но знаю я, что за нас заступится луна. И на земле нет силы той, которая остановить сможет меня. Остановить меня. Только ты лишь для меня. Для меня. Только ты душа моя. Цвет дождя. Цвет огня в твоих глазах. Вижу я. Вижу я, вижу я. Ага. Слишком яркий свет в глазах. Слишком для меня весна. Даже когда за окном зима. Утро для меня мечта. Знаю я, что нелегко мне будет покорить вершину. Нелегко влюбить в себя, но я постигну эту математику не для ума. И пусть спешат все по своим делам. Мне просто быть с тобою рядом с ночи до утра надо. Моя судьба, мне всего лишь надо, чтобы ты была со мной. Персик мой, мы две перелетные птицы. Нам нельзя остановиться. И ветер на нас больше не будет злиться. Маленький мой любимый лепесток, открой для меня свой замок. Только ты. И только ты лишь для меня. Для меня. И только ты судьба моя. Цвет дождя. Цвет огня в твоих губах. Вижу я. Вижу я. Она сказала мне, что лучше не торопиться. И не слишком рано, давай подождем. Я бы мог, но, дорогая, ведь это не принципиально. Ты меня режешь как ножом. Мои чувства искренни. Ты единственная, кто нужен мне в этой жизни. Это хорошо. Да, и не капризничай. Сегодня твой папа разрешил мне остаться на ночь. Я верю в лучшее. У нас нет причин, чтобы не верить. Мы будем верить. Парить небо, перенимая голоса птиц. В середине мая. В середине мая. В середине мая, моя дорогая, крепко усну, тебя обнимая. Ни о чем меня не проси, потихоньку свет погаси. Не осилю я своей силою устоять против глаз красивых. Я, эй, ты царица морей, а я король океана. Плыви ко мне быстрей, восхвалять тебя не устану я. Ни за что от тебя не отстану я. Поутру разбужу тебя рано я, залежу на твоем теле рано я. Душа моя. Цвет дождя. Цвет огня в твоих глазах. Вижу я. Вижу я, вижу я. Ага. Только ты.